Глава 6. Эмин. Прошла неделя. Неделя, будто растянутая на годы. Бессонные ночи, отчаянные попытки собрать хоть крупицу информации о ней. Каждое утро начинается с пустоты, которая только растет. Никто ничего не знает. Я пересматриваю свои запросы снова и снова, но все ответы одинаковы. Пустота. Алина исчезла из этого мира так же, как и тогда. На столе передо мной лежит портрет. Ее лицо. Набросок, который я сделал в первые дни после встречи, стал моей навязчивой идеей. Я смотрю на него и начинаю говорить, будто она слышит меня. «Почему ты не дала мне шанс тогда?» Шепчу я, проводя пальцами по ее нарисованным губам. «Я хотел защитить тебя. Я все еще хочу. С каждым штрихом я будто пытаюсь оживить ее. Эти глаза, они преследуют меня. Единственный свет среди мрака. Я смотрю на него часами, дорабатываю каждую деталь. Линию ее скул, изгиб губ, взгляд, который запечатлелся в моей памяти. Этот портрет живет, он дышит. А я продолжаю смотреть в ее глаза, надеясь услышать ответ. «Ты где?» – выдыхает мой голос. «Просто скажи мне, где ты, и я найду тебя, обещаю». Музыка звучит на фоне. Композиция, которая стала моим спасением и пыткой. Уже неделю я пытаюсь ее завершить, но каждый аккорд кажется не тем. Она звучит, как мое сердце, рвано, больно. Отчаянно. Кажется, будто в этих аккордах я прячу свои страхи и надежды. В дверь стучат. Я знаю, кто это. Рашид, мой брат. Тот, кто остался после смерти Валида. Тот, кто кипит ненавистью и жаждой мести. «Эмин!» Голос Рашида бьет, как удар молота. Он всегда приходит не с просьбами, а с приказами. «Нам нужно поговорить. Сейчас же!» Я впускаю его, но сразу чувствую тяжесть, которую он приносит с собой. Его взгляд жесткий, холодный. Он садится напротив меня, словно готовится к битве. «Валид мертв», — говорит он с ледяным спокойствием, но гнев просачивается в каждом слове. «А ты? Ты сидишь здесь, возишься со своими игрушками, как будто ничего не произошло». «Ты нужен семье, Эмин. Ты должен встать на нашу сторону, пока не поздно». «Я не собираюсь мстить», — отрезаю я. «Если его убили, значит, было за что». Рашид вскакивает, его кулаки сжимаются. «Ты всегда был слабым, нытиком. Тебе не место среди нас. Лучше бы ты вообще не приезжал». «Лучше быть нытиком, чем таким, как ты, Рашид». Бросаю я, но голос звучит тверже, чем я чувствую. Внутри все горит, но я не позволю ему затянуть меня в эту бездну. Эти кровавые разборки, они никогда не были интересны для меня. «У тебя есть шанс», — продолжает он, но уже тише. «Женись на дочери Алана Тагаева. Мы станем сильнее, сокрушим всех врагов. Тебе нужно бросить это... свое ничтожное увлечение. Музыка не делает тебя мужчиной. Я не собираюсь становиться частью твоего мира, Рашид», — говорю я, вставая. «Можешь идти». Рашид смотрит на меня с презрением, а затем уходит, бросив напоследок. «Ты всегда был позором для нашей семьи». Когда дверь за ним захлопывается, комната наполняется тяжелой тишиной. Но портрет на столе не дает мне покоя. Ее глаза смотрят с укором. «Дай мне шанс», — шепчу я, проводя пальцами по контуру лица. «Одну только встречу. Пусть я буду готов умереть после этого, но только дай мне шанс увидеть ее снова». Дверь открывается. Это Нола. Она входит с неизменной уверенностью, будто ее мир не знает сомнений. В ее руках бумаги, На лице довольная улыбка, и ее энергия моментально вытесняет остатки мрака. «Эмин, концерт назначен», – заявляет она, садясь на диван. «А еще у меня новости. Балетная труппа ставит спектакль на твою музыку. Ты должен пойти на премьеру. Это важно». «Нола, не сейчас», – отмахиваюсь я. «У меня голова забита другим». Ее взгляд падает на портрет. «А это кто?» Ее голос звучит неожиданно мягко, когда она поднимает портрет. Ее взгляд задерживается, и я вижу, как она изучает каждую деталь. «Никто», – отвечаю резко, пытаясь убрать рисунок. «Похоже на кого-то», – говорит она, не отпуская его. «Где-то я видела ее». Я замираю. Время останавливается. «Где?» Мой голос рвется наружу, словно это вопрос жизни и смерти. Я подхожу ближе, глаза в ее глаза. «Нола, где ты ее видела? Говори!» Нола улыбается, но я вижу в ее глазах заинтересованность. Она знает больше, чем говорит.